Глава 94. В следующий раз Ферлин очнулся у себя в комнате на кровати. Рядом на стуле сидел капитан Торн, а за небольшим столом медик, имени которого Ферлин не знал. «Ферлин, вы в порядке?» – спросил капитан, увидев, что тот открыл глаза. «Да, сэр, я, наверное, проспал несколько суток». «А что, есть такое ощущение?» «Да, есть. На самом деле вы спали всего 7 с небольшим часов. Сейчас поужинаете и можете спать дальше». «Нет, я совсем не голоден». Отказался Ферлин и сел, с удовольствием ощутив босыми ногами теплый пол. «Я хочу вам кое-что показать, сэр. Мне кажется, я научился одной интересной вещи». «Хорошо, если вы в порядке, одевайтесь, и мы спустимся в мой кабинет. Я распоряжусь, чтобы туда подали ужин. Вашу любимую рыбу». Спустя пару минут они уже шагали по лестничным пролетам, и Ферлин по-прежнему ощущал себя лишенным каких-то переживаний и эмоциональных оценок. Да, он помнил, с каким волнением воспринял известие о необходимом контакте с призрачным. Особенно в гарнире с перечисленными потерями процесса обучения. Но теперь все это было позади. Когда они пришли в кабинет, на столе в закрытых пластиковых коробках уже стоял ужин Ферлина. «Может, сначала поедите?» Соблюдая формальности, предложил Торн. Но Ферлин снова отказался и потребовал лист бумаги. Торн исполнил его просьбу и подал ручку. Ферлин посидел за столом пару минут, глядя на чистые листы и авторучку, а Торн находился напротив, с трудом подавляя волнение. Он чувствовал, что сейчас должно произойти что-то особенное. Однако Ферлин все сидел, глядя на стол. «Дайте еще один лист, сэр, и еще одну авторучку». «Пожалуйста, друг мой». И Торн подал Ферлину еще один комплект. Тот положил листы рядом, взял авторучки в обе руки и начал ими одновременно писать, быстро выводя оператора одной и другой рукой. Поначалу Торну показалось, что Ферлин выписывает обеими руками одни и те же операторы. Но потом он понял, что ошибся. Тот писал одинаковое количество знаков, но они были разными. Не успел капитан прийти к какому-то выводу, как Ферлин закончил писать, использовав всего по полстранички на каждом листе. «Это все?» «Да, сэр», – кивнул Ферлин, пододвигая Торну оба листка. «И что же это?» «Я должен был написать отчет, и я его написал». «Ага», – произнес Торн, сравнивая написанное слева и справа. «А скажите, Ферлин, имеет значение, какой лист справа, а какой слева?» Ферлин на мгновение задумался и сказал. «Нет, сэр. В смысле, что если учиться двухстороннему письму, то поначалу будет непонятно. Но те, кто уже освоил, смогут прочитать в любом порядке. Главное, чтобы листков было два. Это как аудиозапись. Можно слушать в привычную сторону, а можно включить задом наперед. И, потренировавшись, все равно понять, что говорят». «Хорошая аналогия, Ферлин. Спасибо», – сказал капитан, продолжая рассматривать написанное. Что-то он схватывал, пытаясь накладывать одно на другое. И у него даже возникали какие-то осмысленные ассоциации. Но это пока был предел его возможностей. Хотя он и пытался обучаться этому самостоятельно в течение последних месяцев. «К счастью, у нас есть программа «Оверлок», – сказал он и, поднявшись из-за стола, подошел к стоявшему на отдельном столе прибору, после чего засунул в сканер оба листка, нажал пару кнопок и вернулся за стол. «Программа, конечно, еще далека от совершенства. Она может использовать лишь самые простые операторы. Однако это уже шаг к пониманию и написанию трехмерных знаков. Подождем. Расшифровка займет не менее получаса. а вы пока поужинаете». Ферлин так и сделал. Он перебрался за журнальный столик и, вскрыв коробки, почувствовал приступ голода. Торн не стал ему мешать, сделав вид, что занят какими-то старыми отчетами. «Хорошая рыба, сэр. Вы сами выбирали?» Торн не ответил, и Ферлин продолжил ужин. Когда дошла очередь до третьего, он вскрыл цилиндрический контейнер и обнаружил стакан горячего какао. «Вообще-то я не пью какао, но раз уж все остальное подобрано удачно, сделаю сегодня исключение». Ферлин сделал несколько глотков и, в общем, остался доволен. Потом вытер губы салфеткой и вернулся к столу, после чего Торн поднял голову и, убрав бумаги в стол, спросил. «Но как вам рыба, Ферлин? Это я сам решился выбрать, хотя вы раньше пробовали другую». «Отличная рыба, сэр. Я сразу это отметил и спросил, сами ли вы ее выбирали. Но вы не ответили. Видимо, читали очень важные отчеты». «Что значит «не ответил», Ферлин? Я смотрел второстепенные бумаги, лишь бы не мешать вам ужинать, и был весь во внимании. Вы ничего не говорили». «Ну как же?» – слегка растерялся Ферлин. «А про какао? Я сказал, что не очень его люблю, но сегодня все так вкусно, может, и какао?» В этот момент раздался щелчок, и прибор начал распечатывать расшифрованную информацию. Листки, как из пулемета, выбрасывались в лоток один за другим, пока не раздался еще один легкий щелчок и звуковой сигнал, сообщающий, что работа сделана. «Так-так, сейчас посмотрим». Торн выскочил из-за стола, забрал пачку листков и тотчас их пересчитал. 28 штук, Ферлин», – сообщил он, возвращаясь за стол. «Сейчас посмотрим, что вы тут наваяли. Вы и наша программа «Оверлок».» И Торн начал быстро просматривать листки, отбрасывая их Ферлину. «Читайте, сверяйте с тем, что хотели написать и что получили». Ферлин стал читать и сразу увидел множество ошибок. Программа переводила несколько упрощенно. Видно было, что ей не хватало данных. Хотя понять смысл написанного было можно. «Ну что же, Ферлин, по-моему, эксперимент удачный. Машина разобралась в ваших операторах. Она совершенно точно поняла, что имеет дело именно с трехмерным письмом. Но пока у нас недостаточны архивы. А вы, дорогой Ферлин...» Тут Торн не сдержал довольной улыбки. «Изъяснялись на очень сложной грамматике. Это замечательно. А теперь о вашем ужине». Торн выдвинул ящик стола и достал обычный с виду краб. Устройство для связи, которое легко закреплялось на голове. Однако у этого вместо одного микрофона имелось целых четыре. «Одевайте, нужно подвести итог», – сказал Торн. «И возвращайтесь к своему недопитому какао. Все должно быть так, как во время ваших попыток общаться со мной». Ферлин надел краб, привычно подстроив регулировку. Краб отозвался тонким писком, сообщая, что включился. И ему тотчас ответил передатчик компьютера с оверлоком. Ферлин сел к журнальному столику и, взявшись за какао, заметил, что Торн снова склонился над бумагами, как в прошлый раз. «Какао совсем холодный», – сказал Ферлин. «Хотя, возможно, это только кажется. Я его вообще-то не пью». Торн перебирал листы, никак не реагируя. «Вы действительно меня не слышите, капитан?» Никакой реакции. «О, да у вас на столе таракан!» И снова ничего. Капитан продолжал играть свою роль, читая неинтересный отчет, который видел уже не один раз. Ферлин снял краб, и тот сразу отключился. «Ну что, уже что-то говорили?» – поинтересовался капитан. «Да, сэр, несколько фраз. Вы действительно ничего не слышали?» «Не слышал, но наш оверлок постарается представить свою версию. Подсаживайтесь. Если это было лишь несколько фраз, машина справится быстро». И действительно, через 5 минут прибор выбросил в лоток единственный лист. Торн взял его и, прочитав, улыбнулся. «Ну, полюбуйтесь», — сказал он, передавая листок Ферлину. «Очень похоже, сэр. А что это за мусорный жук?» «Я сказал таракан». «Замечательно». Торн помассировал руками лицо и встряхнул головой. Он выглядел счастливым. «По такому поводу надо бы дернуть чего-нибудь покрепче какао. Но, увы, Ферлин, у вас очень жесткие рамки. И это оправданно. Ведь вы освоили письмо трехмерными операторами и предзвук». «Так это и был предзвук». «Да, передача очень сжатого сигнала. Если бы вам кто-то отвечал на предзвуки, ваш обмен мнениями о холодном какао и мусорном жуке прошел бы за 10, ну, максимум за 100 миллисекунд». «Кстати, сэр, правильнее говорить до звука, а не предзвук». «Да, вы уверены?» «Совершенно уверен». Капитан на мгновение задумался, а потом достал уже убранную пачку листов с переведенным машиной отчетом и подвинул Ферлину. «Вы отужинали, друг мой, а теперь будьте добры. Поправьте здесь все ошибки, и мы скормим это нашему аппарату, а оверлок сделает коррекцию». Ферлин тотчас взялся за работу, быстро орудуя ручкой и, казалось, даже не задумываясь. «А как вам удалось улавливать дозвук технически, сэр?» – спросил он, продолжая править. «Ну?» – капитан посмотрел на работающего Ферлина. «Вообще-то тут нам повезло. Когда начинали работать с призрачным информатором...» «Ферлин, а вам не мешает то, что я с вами разговариваю?» «Нет, сэр, ничуть». Ферлин, не переставая, делал быстрое исправление, и капитан продолжил. «Когда мы только начинали с ним работать, он говорил на дозвуке, почему-то решив, что мы его поймем, ну или просто проверял это. Уже значительно позже, после того, как мы начали общаться в понятном нам диапазоне, наши специалисты как-то раз занялись отладкой аппаратуры, чтобы в параллельных режимах приема избавиться от паразитного множащегося эха. Там что-то с квантами, я не очень в этом разбираюсь. И вот, проводя отладку с помощью имевшихся записей, они обратили внимание на изменение характеристик этого эха. Они его выделили, потом мы решили обработать это на мощном компьютере, и он за неделю выдал нам алгоритм. Оказалось, что это была среда, в которой передается дозвук. Кстати, призрачные пока не знают, что мы сделали такую технику. И еще. Тот призрачный, который не отформатирован, дозвуком не владеет». Ферлин поднял на капитана глаза. «Вы работайте, работайте». «Я закончил, сэр. Но ведь это странно. Людям это под силу, а он не владеет. Наш информатор сказал, что это для них не обязательно. Но некоторые из неформатированных стараются обучиться дозвуку. Правда, не у всех это получается. Это как у нас с иностранными языками». Капитан собрал листки отчета справками, быстро их просмотрел и скормил компьютеру. На экране одна за другой стали появляться вопросы. Программа «Оверлок» уточняла, правильно ли она поняла задание. Капитан подтвердил и, повернувшись к Ферлину, сказал: «Эх, нам бы вас на месячишко на эту работу поставить. Вы бы привели эту программу к безупречному пониманию. Но мечты, мечты». Так у вас же вроде имеется еще один удачный ученик. Ну, капитан вздохнул. Честно говоря, пришлось слегка приукрасить его результаты. Да и не совсем он в порядке. А обучить новых? Ведь у вас теперь появилась действенная методика. Ферлин, мы пошли на ваше обучение, исходя из ваших особенностей. Второго такого человека нужно еще поискать. Мы, конечно, ищем, но это требует времени. Сэр, в отчете я отметил, что у нас был диалог. Мы как будто понимали друг друга. Если я не ошибаюсь, то можно еще раз установить контакт с информатором и попросить его более мягко поработать с новыми учениками. Мне кажется, он пойдет на это. К сожалению, Ферлин, вы ошибаетесь. Второго контакта не будет, потому что мы имели с этим проблемы. Мы уже пытались договариваться об отладке, если можно так сказать, не совсем удачных результатов обучения. И информатор соглашался их подправить. Однако вместо правки он пытался заложить в них логическую бомбу. Понимаете? Программа бомбы была направлена на уничтожение лояльного персонала и создание средств для связи с призрачными. По сути, информатор хотел создать здесь отряд, который бы поднял восстание и помог ему и его напарнику выбраться отсюда. Вот поэтому вы от него и защищаетесь спецкостюмами. Да, если неформатированный субъект пытается тупо всех перебить, то форматированный действует более тонко. Он уже не пытается убить незащищенного человека. Он старается его взломать и поставить под контроль. Когда мы выступили с предложением обучать наших людей дозвуку и секретам трехмерного письма, он ухватился за эту возможность. Но с первого раза у него не получалось. То есть, в моем случае, он сделал качественную подготовку. Да, в вашем случае он сделал качественную подготовку для закладки логической бомбы, поскольку теперь у него появился опыт. И он наверняка мог бы ее заложить даже с первого раза. Но тренировки, которым мы вас подвергли, дали свой эффект. Вы на подсознании включали фильтр, запрещающий чужаку проникать дальше, чем это разрешено. Вот почему он вел с вами диалог. Эдакий вариант задушевных бесед, надеясь ослабить блок и заложить программу. Но вместо этого дал только преимущество. Отныне вы сможете пользоваться нашим небольшим архивом на трехмерных операторах и даже читать печатные тексты. Правда, для этого машине придется переводить их в понятный вам двухстраничный вариант. Но это несложно и пройдет, я полагаю, с минимальными искажениями. А на сегодня это все. Идите отдыхать. Завтра, если будете чувствовать себя хорошо, займемся выбором планеты для высадки».